Предисловие. Поэзия Дмитрия Мурзина – это прежде всего необыкновенная чистота и та особенная пластичность, с которой он прикасается как к самому сокровенному, так и к самому обыденному, тихо, спокойно и мудро, перебирая струны полярных, а порой и экстремальных человеческих ситуаций и чувств, и одним только своим прикосновением, превращая обыденное в сокровенное. Одним из замечательных и ярких свойств лирики Дмитрия Мурзина является его особое отношение к человеческой драме в целом, его акварельное видение, где драматизм ситуации почти всегда, не успев вступить в свои права, уступает место катарсису, тем самым сообщая лирике особую пленительную легкость. Если бы у меня не было своих стихов, я бы хотела, чтобы стихи Дмитрия Мурзина были моими. Екатерина Горбовская.